Глава 5. Субботний день оказался великолепным. Все люди Иерусалима сошлись в роскошном храме на горе Мория, принося благодарственные молитвы Иегове за спасение от всех ужасов предыдущего дня. Были и такие, которые прибавили к своим обыкновенным молитвам несознательное богохульство, прося Бога милостиво их простить за то, что они так долго терпели Назарея в своей среде. Но все-таки в это утро, во время богослужения, можно было заметить недостаток религиозного усердия, хотя, по мнению народа, было много такого, за что следовало благодарить. Разорванная завеса «Святая святых» висела перед собранием, как страшное воспоминание всех прежних ужасов. Голос Каиафы звучал как-то безжизненно и монотонно во все время бесконечного богослужения. Чего-то недоставало. Казалось, не было более никакого смысла во всегдашнем величественном чтении закона. Пустота и скука чувствовались во всей церемонии, которая произвела на присутствующих угнетающее впечатление. Когда толпа высыпала наконец из храма, многие направились к тому месту, где пророк из Назарета был похоронен. Весть о том, что Иосиф из Аримафеи выпросил тело у Пилата и что Каиафа потребовал сильную стражу для охранения склепа, уже распространилась по всему городу. «Никогда у нас не было такого мудрого, осторожного первосвященника», заметил один еврей, останавливаясь под воротами царя, чтобы поправить белое полотняное покрывало на голове. Он это дело повел с поразительным умением, ибо ученики Назарея, несомненно, украли бы его тело, чтобы этим доказать правдивость его пророчества. «Да, ты правду говоришь», — ответил ему товарищ. «Вся эта шайка находится теперь в Иерусалиме, дикий и опасный сброд из сквернейших людей Галилеи. На месте Каиафы я бы нашел способ изгнать их из пределов города». «Один себя уже изгнал», — заметил первый. «Ты слышал о кончине молодого Искариота?» Тот, к кому относился этот вопрос, утвердительно кивнул головой. «Иуда был сумасшедший», — сказал он. «Ничто его не удовлетворяло. Он все кричал о каких-то преобразованиях, искал какой-то истины. Такие люди не от мира сего». «Воистину, он и сам пришел к такому убеждению», — заметил его приятель со сдержанной улыбкой, медленно спускаясь по ступенькам, ведущим из храма. Он покинул мир с беспримерной решительностью. Его нашли висящим на ветке дерева около самого сада Гефсимании, и вчера ночью его тело отнесли в дом отца. «Но разве вы не слышали дальнейших новостей?» — вмешался в разговор кто-то из близко стоявших. «У Искариота новое горе, от которого он почти безумен. Он потерял свое самое драгоценное сокровище, свою избалованную изнеженную дочь. Он перебывал у всех соседей, стараясь что-нибудь о ней узнать, но ничего не узнал. Она покинула дом внезапно ночью, и куда она скрылась, никто не знает». Тем временем к разговаривавшим прибавилось еще несколько человек. Все они разводили руками в удивлении и недоумении. «Его дочь?» — повторил кто-то. «Не может быть! Зачем ей бежать?» «Кто ее знает? Вчера она упала в обморок при виде умершего брата. Ее бесчувственную отнесли в ее комнату и положили на постель. Там около нее остались две служанки. Но они заснули, и когда проснулись, ее уже не было». Слушающие покачали головой, как бы ничего не понимая, и, бормоча разные фразы сожаления по поводу Искариота, хорошего человека и богатого, не заслуживавшего такого горя, побрели каждый своей дорогой домой. А около гроба Назарея собралась целая кучка любопытных. Склеп находился в довольно красивом, но диком месте, между двумя невысокими горами, покрытыми коричневой, спаленным солнцем землей, без всякой растительности. Он с виду был похож на пещеру, высеченную в самой скале. Были некоторые грубые поползновения к внешнему украшению. Так на вершине были сложены пирамидально несколько блестящих глыб белого гранита, которые искрились как кристалл под ярким освещением полуденного солнца. Квадратный вырез, который служил входом, был плотно прикрыт огромным камнем, а между этим камнем и самой скалой была целая сетка веревок, припечатанных в сотни мест огромной печатью Синедриона. Вокруг склепа со всех сторон была расположена стража, состоящая из 15 выбранных солдат под начальством внушительного сотника, мускулистого сложения и со строгим лицом, который, по мере того, как подходили любопытные бездельники, осматривал их с нескрываемым негодованием. «Что за подлое, подозрительное племя эти евреи?» — проговорил он сквозь зубы. «Они подходят трусливо и что-то шепчут. Кто знает, они, может быть, думают, что мы сами уберем куда-нибудь тело распятого. Они все такие же трусы, как сам их первосвященник. Никогда не было такой возни из-за одного мертвого тела». И он угрюмо стал ходить взад и вперед, опустив глаза, как бы не желая удостоить всех этих лентяев своим взглядом. А толпа осталась очень довольна. Склеп действительно очень хорошо охраняли. Обмана не было. Это были настоящие солдаты, равнодушные, спокойные, для которых Назарий был не что иное, как иудейский проповедник, казненный по закону. Солнце начало уже сильно припекать, и кучки народа разошлись, повторяя друг другу по пути все странные истории о разных чудесах, совершенных пророком из Назарета. «Как он храбро держался перед Пилатом», — сказал один. «Да и как он славно умер!» «Так всегда бывает с такими людьми», — заметил другой. «Они теряют разум от усиленных дум, и смерть им безразлична, потому что они верят, что будут жить опять». Так разговаривая и припоминая некоторые трагические сцены предыдущего дня, они двинулись к городу. Возле могилы остался только один человек преклонных лет, сгорбленный, слабый и в лохмотьях. Он опирался на костыль и стоял около самого склепа, бросая испуганные молящие взгляды на стражу. Центурион Галбус его заметил и грозно сдвинул брови. «Что ты здесь делаешь, еврейский скелет?» – спросил он грубо. «Вон отсюда, нищий! Не подходи к римским солдатам!» «Господин, господин!» – возразил человек дрожащим от волнения голосом. «Я милостыни не прошу. Я только прошу у твоей милости позволения возложить руку на камень того склепа. Раз, только раз, добрый господин! Моя девочка очень больна, и я думаю, что если трону камень и помолюсь, ее болезнь пройдет». Старик остановился весь дрожа и с мольбой протянул обе руки. Галбус презрительно на него посмотрел. «Что ты болтаешь?» — спросил он. «Девочка? Какая девочка? И разве тебе поможет прикосновение к камню? Ты впал в детство, старик. Вон отсюда, подлечи свой ум. Это будет полезнее». «Господин!» — закричал старик, заливаясь слезами. — «Девочка умрет! Подумай, хороший солдат! Неделю тому назад тот, кто лежит теперь в могиле, поднял ее к себе на руки и благословил. Ей теперь всего 3 года, и она уже поразительно красива. Но она больна. Она лежит в лихорадке. И мне думается, что если я только дотронусь рукой до склепа и скажу: «Учитель, молю тебя, исцели мое дитя», он меня услышит и исполнит мою просьбу, ибо он всегда был полон сострадания, а девочку он приласкал». Галбус сильно покраснел. Он был собою недоволен, так как чувствовал, что в горле у него что-то сжимается, и к глазам подступают слезы. Вид этого несчастного старика и доверчивая простота его веры тронули грубого солдата до глубины души. Но он своего чувства стыдился. «Подойди, старый безумец», — сказал он с притворной резкостью. «Не отходи от меня. Я подниму над тобой свое копье и позволю тебе тронуть склеп на одну только минуту. Осторожно, чтобы не сломать печати Синедриона. И пусть молитва твоя для твоей девочки будет кратка, Хотя помяни мое слово, ты дурак. У умершего ушей нет, чтобы слышать твою просьбу. Но все же пойдем». Спотыкаясь и задыхаясь от волнения, старик двинулся вперед. Он подошел к самому склепу и, униженно став на колени перед огромным камнем, положил на него свои старческие руки. «Господи, если ты пожелаешь, — сказал он, — ты можешь спасти девочку. Скажи только слово, и она исцелится». Минуту он простоял на коленях, потом встал со счастливым выражением в старых мутных глазах. «Покорно тебя благодарю, господин!» — обратился он к сотнику, обнажив седые волосы и низко кланяясь. «Да наградит тебя Бог за твое милосердие!» Галбус любопытно поглядел на него из-под нависших темных бровей. «Откуда ты?» — спросил он. «Из Самарии. И ты действительно думаешь, что вынес чудо из этой могилы?» «Господин, я ничего не знаю из тайного божественного промышления, но я уверен, что девочка спасена. Бог с тобой, солдат. Да направит он твое копье и да охранит тебя всегда». И с многочисленными поклонами старик удалился. Галбус задумчиво за ним следил, пока не скрылась его тощая сгорбленная фигура. Потом глубокомысленно покачал головой и засмеялся. Опять нахмурился и, наконец, овладев чувством умиления, которому невольно отдался, строго и презрительно оглянул всю местность, желая убедиться, все ли его люди на местах. Полуденная жара заставила их скрыться в своих палатках, расположенных ровным белоснежным кругом вокруг склепа. Галбус последовал их примеру и взошел в палатку, отведенную для него одного. Она была раскинута перед самым камнем, который закрывал таинственную могилу. Угрюмый сотник расположился на полу и, снимая шлем, чтобы вытереть свое горячее потное лицо, издал невольное проклятие, сравнивая песчаную тощую землю Иудеи с роскошными окрестностями Рима, и от души пожелал скорее возвратиться на родину. «Это страна дураков», — рассуждал он сам с собой. Или даже еще хуже. Это страна трусов. Эти евреи боялись Назарея, как его звали, пока он жил. А теперь, когда он умер, оказывается, что они еще больше его боятся. Ну что же, есть над чем посмеяться. Римлянин убьет своего врага, конечно. Но раз неприятель убит, воин поклонится телу и предоставит его богам без страха и без гнева. Но внезапный шум чьих-то подкрадывающихся шагов его смутил. Сотник вскочил, поднял копье и стал у входа своей палатки в ожидании. К нему подошел человек высокого роста, закутанный пурпуровой мантией. Это был Каиафа. «Хорошо ли ты караулишь, сотник?» — спросил он строго. «В моей бдительности еще никогда не сомневались», — ответил Галбус высокомерно. Каиафа махнул рукой, как бы извиняясь. «Я не хотел тебя обидеть, солдат, но лукавцев много шатается, и я желал бы, чтобы ты был осторожен». Первосвященник откинул плащ, лицо его было истощено и бледно, как после мучительных страданий бессонных ночей. Подойдя близко к склепу, он тщательно осмотрел все печати. Они были в таком же виде, в каком он их оставил накануне вечером, нетронутые, неповрежденные. «Ты никакого звука не слыхал?» — спросил он шепотом. Галбус в недоумении уставился на него. «Из могилы?» — сказал он, указывая копьем на склеп. «Нет, никогда я еще не слыхал голоса умершего человека». Каиафа принужденно улыбнулся, но все же приложил ухо к камню и прислушался. «А как было ночью? Никто вас не тревожил?» «Разве только собаки, которые лаяли на луну, и филины, которые по обыкновению кричали», — ответил Галбус презрительно. «Это хотя и неприятно, но не опасно». «Я про это не спрашивал», — заметил обиженно Каиафа. «Я думал, что женщины замешкались, продолжая плакать и рыдать». «Женщинам удается мало, когда они со мной имеют дело», — проворчал Галбус. «Действительно, они тут медлили, но я их прогнал. Я не был с ними жесток. Они так горько плакали, несчастные. Вид смерти всегда страшно поражает их. Да и покойник, над которым они так отчаянно рыдали, был поразительной красоты. Но я не из тех, которые старались бы их утешить. Я им посоветовал горевать у себя на дому. Слезы женщины доводят меня до исступления». Каиафа впал в глубокое раздумье, потом опять придвинулся к склепу и стал прислушиваться. Галбус, следя за его движениями, засмеялся. «Клянусь всеми богами, господин», — сказал он, — «можно было бы подумать, что ты именно из тех, которые верят его пустому хвастовству, будто он воскреснет. Что слышишь ты? Прошу тебя, скажи. Послание из могилы было бы интересной новостью». Каиафа не удостоил его ответом. Закутываясь опять в свой плащ, он спросил. «Когда стража меняется?» «Через час», — ответил Галбус. «Я и мои люди немного отдохнем. При такой жаре отдых вполне заслужен». «А когда ты возвратишься?» «Вечером, к восходу луны». «К восходу луны», — повторил Каиафа задумчиво. «Припомни мои слова, Галбус. Присмотри за своими людьми, чтобы они не заснули. Сегодня ночью будь бдителен вдвойне, ибо с сегодняшней ночи пройдут все страхи, и когда завтрашнее солнце встанет, он, Назарей, будет опять всенародно уличен в лживом богохульстве. Тогда истеречь будет нечего. Ты будешь хорошо вознагражден. Итак, карауль сегодня ночью. Ночь опаснее всех часов дня. Ты меня слышишь?» Галбус утвердительно кивнул. «Я много слышал про исполнительность и храбрость римских воинов», — продолжал Каиафа, принужденно улыбаясь. «Тем более таких, как ты, которые поставлены на целой сотне людей. Оправдай сегодня этот слух и поддержи честь своего звания и своей страны. И твое имя с похвалой дойдет до самого кесаря. Прощай». Первосвященник отошел, но опять остановился, подозрительно прислушиваясь к каждому звуку. «Ты уверен, что ничего не слышал?» — спросил он опять. Галбус вышел из терпения. «Именем великого государя, которому я служу, и копьем, коим я вооружен!» — воскликнул он, топая ногой. «Клянусь тебе, священник, ничего, ничего я не слыхал!» «У тебя горячая кровь, сотник», — сказал Каиафа спокойно. «Смотри, как бы она тебя не подвела!» И он медленно удалился по пыльной дороге. Галбус следил за ним с выражением нескрываемого отвращения на лице. Один из его людей подошел к нему. «Это первосвященник с тобой так долго говорил?» «Да, это был он», — ответил сотник кратко. «Или я задыхался в его присутствии, или пыль, поднятая его святыми сандалиями, наполнила мне глотку, но я ощущаю страшную жажду. Принеси мне кубок вина». Человек исполнил приказание, достав вино из палатки с припасами. «Это промоет всякие остатки еврея из моего рта», — сказал Галбус, выпив с наслаждением. «Мне кажется, что наш государь получил лишь нищую провинцию, когда покорил Иудею. Подумай, если история не врет, то этот народ был вечно побеждаем и продаваем в рабство. Мне кажется, что из всей моей сотни ты, Варсиний, самый ученый. Скажи, разве евреи не всегда были рабами?» «Я не могу этого сказать утвердительно, добрый Галбус», — ответил он скромно. «Но мне кажется, что они никогда не были героями». «Нет, и никогда не будут», — сказал Галбус, осушая свой кубок. «Такие слова, как еврей и герой, не складываются вместе. Какой другой народ настоял бы на том, чтобы поставить стражу вокруг могилы из страха, что мертвец воскреснет?» Он засмеялся, и веселый Варсений повторил его смех. Потом они опять заняли надлежащие места и не двинулись до тех пор, пока стражу не сменили. Глубокая тишина, царившая вокруг могилы, ничем не нарушалась, разве только бряцанием оружия, когда один отряд солдат сменил другой.